Глава 47. Александр. На душе было мерзко. Так хотелось добавить еще 1000 слов, сжать сильнее ее пальцы, будто хватаясь, как за спасительную соломинку, расцеловать их, всмотреться в зеленые глаза, надеясь... Но нет, я слишком гордый для подобных унижений. Печально усмехнулся. Гордый, однако первым же делом побежал к ней, едва не сказал, что готов простить. «Только сделай ко мне шаг навстречу, покажи, что хоть немного тебе нравлюсь!» Могучий дракон, готовый наступить на свой собственный хвост или даже оторвать его, лишь бы не болело. Я остановился посреди коридора, сжал кулаки. Все во мне толкало развернуться и пойти обратно. Это казалось единственно верным решением, ведь только рядом с Вероникой я по-настоящему почувствовал жизнь. Испытал те самые эмоции, за которыми гнался в молодости, сбегая из дома и выискивая на свой хвост приключения. Нет. Хватит. Был бы нужен, вышла бы вслед за мной, окликнула бы. Или застеснялась. Может, придет на ужин, подарит мне хоть один взгляд, с помощью которого пойму... «Вот тебе и величественный дракон!» — поморщился я и зашагал вперед. «Все. Уже принял решение и даже его озвучил. Не стану его менять. Ириада — самое правильное, что будет в моей устоявшейся жизни. Она — бриллиант, который не упущу». Постучал в дверь бабули. Дождавшись ответа, зашел к ней и застал мою родственницу, стоявшей у окна. Она повернула ко мне голову и тут же одарила долгим, полным недовольства взглядом и им же указала, куда могу сесть. «Вы поговорили?» Я вздохнул. Раскрывать душу — последнее, что мне сейчас нужно. Тянуло взять самое дорогое вино из моих запасов, закрыться в своей комнате и пить. Лучше так, чем сорваться в небо и лететь вперед, пока не подведут крылья. Последнее было предпочтительнее, но ведь у меня отбор. Завтра нужно озвучить решение. Все-таки я князь. Титул обязывал ему соответствовать. Да, я отпустил ее. Не узнал собственный голос, он был какой-то пустой. «Дорогой», — сурово произнесла бабуля, но я поднял руку в восстанавливающем жесте. Правда, тишина продлилась недолго. «Послушай меня», — произнесла она непривычно мягко и села рядом со мной. «Мое чутье подсказывает, что не нужно верить этому Мортенферу. Можно ведь проверить ее на чистоту, и все станет ясно». «Ты не понимаешь», — покачал я головой. «Даже если так, это ничего не изменит. Она сделала выбор. Вероника...» Внутри все стянуло, пальцы собрались в кулак. Стало невыносимо больно. Она предпочла его мне и демонстративно встала на его сторону. А перед этим 1000 раз отвергла все, что бы я ни предлагал. «Ох, милый!» — погладила бабуля меня по плечу. «Она в первую очередь женщина. Мы говорим не то, что думаем, уверена, там...» Я подскочил, не желая ее слушать. «Хватит, с меня довольна!» «Ириада станет моей женой, неважно, какие результаты испытания, ни к чему тянуть. Завтра днем мы обменяемся брачными браслетами, а вечером на балу отпразднуем. Организуй все. Надеюсь, тебя это не затруднит». Бабуля недовольно поджала губы. Я же не стал дожидаться ответа, вышел и направился к себе. В груди болело. Я пытался заняться работой, вчитывался в строки, но они разбегались. Не получалось сконцентрироваться. Меня тянуло бросить все и пойти к ней. Упросить, подкупить, заставить. Навязаться любой ценой. Сжал кулак. Убожество. Меня ломало. Я не мог сидеть на месте. Порывался отправиться к Веронике. Встряхнуть ее, накричать, а потом обнять. Мне не показалось. Мне не могло показаться. Она ведь так самозабвенно отвечала. Ей нравилось то, что происходило между нами. Нравился именно я. Я зарычал, смахнул все со стола. Не помогло. Внутри распирало от злости и ядовитой неудовлетворенности, от чувства никчемности, словно я никто, не нужен. Смириться не получалось. Отговорить себя от глупостей тоже. Я все-таки пошел к ее двери, начал стучать. Вот только девушку внутри не застал. Разозлившись на самого себя, развернулся и ушел. Без задней мысли отправился к озеру. Просидел на берегу около часа и потом пошел на ужин. Не застал там Веронику. Подумал, что это даже хорошо. Улыбался как-то. Мерзко и больно. Ныло в груди. Взгляд то и дело тянулся к стулу, где обычно сидела Вероника. В мыслях засел ее светлый образ. Самая прекрасная улыбка, которую когда-либо встречал, и лучащиеся радостью зеленые глаза. Именно такими они были, когда мы возвращались во дворец с облезлым бельчонком. Не ел, не впопад отвечал на направленные мне вопросы. Вышел из-за стола первым. Болела не переставая, лишь нарастала. Комом увеличивалась. Хотелось обернуться и взлететь все выше и выше к холодным звездам, чтобы обжечься ими и превратиться в лед, а потом рухнуть обратно на землю и разбиться. Кое-как прошла ночь. Я ее не запомнил. Настало утро, где снова не было Вероники. Я толком не слышал, как бабуля объявила победительницу испытания, упомянув, что не все прибыли к нам в начале недели и посадили ростки, а потому магические цветы не будут браться в расчет. Ириада сразу заулыбалась, оказалась возле меня и вроде бы потеплела. Стало отраднее, захотелось ожить и соответствовать ей, тоже идеальным стать, а для этого нужно забыть Веронику. Так и будет. Я выброшу ее из памяти, как прожитый день. Вот только у моей избранницы глаза не зеленые, и волосы не напоминали огонь, и кожа была не такой светлой, шея не такой хрупкой, запах не такой нежный, пальчики не такие маленькие. Зачем мне бриллиант? Сейчас хотелось завладеть другим, совсем не драгоценным, но не менее ценным камнем. Вероника! Нет ее. На моем столе уже лежал отчет по тому, кто наложил те заклинания, кто сделал магическую яму-ловушку. Я не открывал, не хотел знать, потому что это не нужно. Нет Вероники, нет проблем. И нет моего сердца. Я должен был принарядиться для церемонии. Зачем? Я должен был полететь на площадь, чтобы обменяться с Ириадой браслетами, но без конца думал, а мне оно нужно? Вот он, идеал. Прекрасная девушка, утонченная, изысканная, способная покорить одним только голосом. Она уже шла ко мне навстречу, осталось только послушать жреца, дать свое согласие. Да. Вскоре сказала моя избранница, и жрец перевел взгляд, ожидая моего ответа. «Все, пути назад нет. Прощай, Вероника».